Глава 8. Путешествие на дно канализации. «Тысячи мышей!» — мяукнул Додо. «Ух ты, мяух ты!» — эхом отозвался Помпончик. «Боже, мяу!» — воскликнула Жозефина. И только черная мордочка луноброда расплылась в широкой улыбке. «Теперь все ясно», — заявил он. «Сегодня вечером в Париж приезжает махараджа Бамбалура. Он хочет купить отель «Соле», который находится в квартале Море. Махараджа заплатит золотыми слитками, которые он привез с собой. И главное, ночью сундуки с золотом будут храниться в подземном банковском сейфе». «Все верно», — заметил Додо, нервно вертя хвостом. «Возможно, воры заранее узнали о приезде махараджи, все подготовили, а теперь лишь ждут удобного случая». Жозефина, подняв дыбом шерсть, пробурчала. «Даже если полицейские окружат банк и будут сторожить все входы и выходы, они никого не поймают. Воры удерут через подземный ход, а на улицу выберутся через подвал салона моей подружки Коко». Коты оказались в затруднительном положении. Солнце клонилось к закату, а это значило, что до кражи оставались считанные часы. «Что ж, делать нечего», — заявил мистер Луноброд. «Мы тоже спустимся в подземелье и сделаем все, чтобы предотвратить похищение». Коты переглянулись, а Помпончик задрожал, как осиновый лист. «Прыгать в канализационный туннель? Да ведь там бурлят зловонные сточные воды!» «Не робей, малыш!» — подбодрил его Додо, который догадался, чего боится котенок. «Мы, коты, воду терпеть не можем. Но каждый уважающий себя бродяга должен уметь держаться на плаву. Помню, как-то гулял я в Марсельском порту, и вдруг...» Но Додо не успел поведать очередную историю о своей бурной молодости, так как Луноброд повел всю кошачью компанию по улицам квартала Море. Сначала мимо полицейского участка, а затем в салон «Шанталь». Добравшись до места, коты устроили грандиозный кошачий концерт, оповещая о своем прибытии. «Эй, кто там размяукался?» — спросила Коко, высунув мордочку из двери салона. «Это мы, моя дорогая!» — распушил хвост Додо, едва завидев красавицу. «Мы здесь не просто так, а по важному делу». «По важному делу в городской канализации», — добавил мистер Луноброд, усмехаясь в усы. «Эх, месье Марсельезыч», — сказала Коко, — «вы, бродячие коты, такие бесстрашные». «Мы еще и смышленые», — скромно добавил Додо. «Не случайно я уже все разнюхал». С видом бывалого детектива, при этом Луноброд с друзьями с трудом удерживались от смеха, бродяга поведал Коко о том, что обнаружили коты. «Что ж, делать нечего. Мы должны спуститься в канализацию и предотвратить кражу», — заключил Додо. «Тогда мы спасем драгоценности хозяйки Жозефины, да и тебе будет спокойнее. Ночные гости больше не нагрянут в салон». «Спасибо, Додо!» — воскликнула красотка Коко. «Я знала, что на тебя можно положиться». «Как будто он один старался», — недовольно пробурчал Луноброд. Но Жозефина привычным жестом шлепнула его по уху. Мол, пусть Додо покрасуется. Пришел его звездный час. Время обеда закончилось, и в салоне «Шанталь» было полно клиентов. Воздух был наполнен ароматами французских духов и жужжанием светской болтовни. Коты в молчании побежали следом за Коко. Сначала по служебному коридору, а потом спустились в подвал. Кто-то уже закрыл люк, но Додо и Луноброд не растерялись. Орудуя лапами и когтями, они сумели сдвинуть крышку люка. Железяка с металлическим звоном соскользнула на пол. Вертикальный колодец уходил под землю метра на три. Там, в глубине, бурлили пенистые и зловонные сточные воды, а на поверхности колыхалась противная зеленая пена. «Что будем делать?» — спросила Жозефина. «Людям удобно спускаться по лесенке, а нам-то как быть?» Луноброд схватил Помпончика зубами за шкирку и ответил: «Фуню фырять!» «Что-что?» — спросил котенок. «Он сказал, что будем нырять», — перевел Додо. К счастью, колодец был достаточно широким. «Когда в кого фри-фрыгаете?» — приказал Луноброд. Жозефина и Помпончик с неохотой кивнули. «Раф, тфа и фри!» Коты полетели в колодец и звонко бултухнулись в вонючую жижу. «Фу, какая гадость! Фу, фу!» — с отвращением воскликнула Жозефина. Ей удалось схватиться за небольшую доску, которая, словно плот, неслась по сточным водам. Скоро и другие коты, зацепившись за спасительную деревяшку, присоединились к Жозефине. Бурный поток мчался по широкому и темному туннелю к решетке сточного канала, что виднелось вдали. По бокам туннеля тянулись кирпичные дорожки, на них отпечатались следы тяжелых сапог. Очевидно, здесь проходили три преступника, которых видели коты — главарь, профессор и громила. «Вперед!» — бросил клич Луноброд, гребя лапками изо всех сил. «Попробуем причалить к берегу!» Котов понесло течением в сторону банка. Они увидели фундамент здания. Он был не из красного кирпича, как остальной туннель, а из мрачно-серого железобетона. Впрочем, фундамент банка оказался не таким уж добротным и надежным, каким казался. Он порядком обсыпался, а кое-где покрылся заметными трещинами. В самой глубокой трещине кто-то проделал широкую дыру. Теперь туда мог пролезть даже толстяк. На земле валялись куски разобранной стены, а возле дыры лежали странные инструменты — молотки, зубило, огромное долото и что-то вроде дрели с винтовым сверлом. «Это орудие бандитов, которые проделали дыру!» — воскликнул Додо. «Теперь понятно, почему старушки жаловались на шум по ночам». «Давайте подберемся поближе», — предложил Луноброд. До кражи остались считанные часы. Надо придумать, как остановить воров, пока они здесь не объявились. Но тут мощная волна подхватила кошачий плот и понесла его в сторону ржавой решетки. «Помяугите!» — завизжал Помпончик и судорожно схватился за лапу Додо, чтобы не свалиться в воду. Но бродячий кот не удержался и плюхнулся прямо в стремительный поток. Он отчаянно задергал лапками, барахтаясь в воде. «Додо!» — крикнул Луноброд, вытягивая шею и хватая друга за шкирку. «Еще чуть-чуть, и бродяга пошел бы ко дну». «Плохо наше дело, ребята», — сказала Жозефина, устремив взгляд на решетку, которая была все ближе и ближе. «Не знаю, что находится за этой решеткой, но обычно за сточным каналом следует водопад». Четыре кота крепко зажмурились, прижались друг к другу и приготовились очутиться неизвестно где.